Глава 22. После дела о грабителе в дождевике имя Дженнифер вновь замелькало на первых полосах газет. С обвиняемым ее познакомил преподобный отец Райан. «У одного из моих друзей небольшие неприятности», — как всегда начал он. И они оба рассмеялись. На этот раз его другом оказался некий Пол Ричардс, приезжий, обвиняемый в ограблении банка на 150 тысяч долларов. Грабитель вошел в банк в длинном черном дождевике, под которым прятал обрез. Поднятый воротник дождевика частично скрывал лицо. Наставив на кассира обрез, нападавший забрал все наличные деньги, выбежал из банка, сел в автомобиль и скрылся. Несколько свидетелей видели удаляющийся седан зеленого цвета с номером, заляпанным грязью. Ограбление банка считается федеральным преступлением, и делом занялось ФБР. Компьютер по модус операнди выдал имя Пола Ричардса. Дженнифер встретилась с ним в тюрьме Рикерс-Айленд. «Клянусь Богом, это не я», — сказал Пол Ричардс. Ему было за 50, на его красном лице светились голубые, как у ангела, глаза. Он явно был староват, чтобы грабить банки. «Мне безразлично, виноваты вы или нет», — объяснила ему Дженнифер. «Но у меня есть одно правило. Я никогда не защищаю клиента, который мне врет. Клянусь жизнью моей матери, это не моих рук дело». Клятвы уже давно не производили на Дженнифер никакого впечатления. Утверждая, что они невиновны, клиенты клялись жизнями матерей, жен, невест, детей. Если бы Бог принимал эти клятвы всерьез, население Земли заметно бы поубавилось. «Почему же ФБР арестовал именно вас?» — спросила Дженнифер. Пол Ричардс ответил ни секунды не колеблясь, а потому что лет 10 назад я грабанул банк и с дуру попался. «Там вы тоже использовали обрез, спрятанный под плащом?» «Ага. Я подождал, пока пройдет дождь, а потом обчистил банк». «Но на этот раз банк ограбили не вы?» «Нет. Просто какой-то умник воспользовался моим методом». Предварительное слушание дела проходило под председательством судьи Фреда Стивенса, известного своей строгостью. Ходили слухи, что он ратует за то, чтобы всех преступников высадить на каком-нибудь неприступном острове, где бы они и провели остаток жизни. Судья Стивенс считал, что тому, кто впервые попался на воровстве, следует отрубить правую руку. Попавшемуся вторично – и левую тоже, согласно древней исламской традиции. Худшего судьи Дженнифер не представляла. Она обратилась к Кену Бейли. «Кен, ты не мог бы что-нибудь откопать о судье Стивенсе?» «Судья Стивенс? Да он прямой, как стрела. Он, я знаю, но ты постарайся». Федеральным обвинителем выступал старый профессионал по имени Картер Гиффорд. «Как вы собираетесь представить его суду? Виновным или невиновным?» Дженнифер посмотрела на него с искренним удивлением. «Ну, конечно же, невиновным». Гиффорд сардонически засмеялся. «Стивенс выбьет из него всю дурь в два счета. Вы ведь хотите, чтобы дело слушалось в суде присяжных?» «Нет». Гиффорд подозрительно посмотрел на Дженнифер. «Вы желаете отдать вашего клиента на растерзание этому судье-душегубу?» «Именно так». Гиффорд ухмыльнулся. «Я знал, что наступит день, когда ваша звезда закатится, и мне просто не терпится это увидеть». «Соединенные Штаты Америки против Пола Ричардса». «Обвиняемый присутствует?» «Да, Ваша честь», — ответил секретарь суда. «Представители сторон, подойдите к судье и представьтесь». Дженнифер Паркер и Картер Гиффорд приблизились к судейскому месту. Дженнифер Паркер представляет ответчика. Картер Гиффорд представляет правительство Соединенных Штатов. Повернувшись к Дженнифер, судья Стивенс резко произнес: «Я наслышан о вашей репутации, мисс Паркер, и поэтому хочу сразу предупредить, что не намерен зря тратить время. Никаких откладываний дела. Закончим все на предварительном слушании и назначим дату суда как можно раньше. Полагаю, что вы предпочитаете суд присяжных и...» «Нет, ваша честь». Судья Стивенс удивленно посмотрел на нее. «Вы не собираетесь настаивать на суде присяжных?» «Нет, потому что здесь нет повода для привлечения моего клиента к суду». Картер Гиффорд уставился на нее. «Что?» «Я считаю, что у вас недостаточно доказательств для привлечения Пола Ричардса к суду». «Вам придется изменить свое мнение», — резко сказал Гиффорд и повернулся к судье. «Ваша честь, правительство располагает серьезными доказательствами. Обвиняемый был уже однажды осужден за совершение подобного преступления. Наш компьютер выбрал его из 2000 подозреваемых. Виновный находится здесь, в зале судебного заседания, и обвинение не намерено отказываться от передачи дела в суд». Судья Стивенс повернулся к Дженнифер. «Суд считает, что имеется достаточно веских доказательств для вынесения дела на суд присяжных. Вам есть что сказать?» «Да, ваша честь. Нет ни одного свидетеля, который мог бы безоговорочно опознать Пола Ричардса. На самом деле, единственное, что связывает ответчика с преступлением, так это воображение обвинителя». Посмотрев на Дженнифер, судья сказал с угрожающей мягкостью: «А как же быть с компьютером, который выдал его имя?» Дженнифер вздохнула. «В этом-то вся проблема, ваша честь». «Я придерживаюсь того же мнения», — хмуро сказал судья. «Можно сбить с толку живого свидетеля, но обвести вокруг пальца компьютер гораздо сложнее». Картер Гиффорд самодовольно кивнул. «Именно так, ваша честь». Дженнифер повернулась к Картеру Гиффорду. «ФБР использовала компьютер IBM 370-168, не так ли?» «Совершенно верно. Это самый современный компьютер в мире». Судья Стивенс спросил Дженнифер: «Намерена ли защита оспаривать способности компьютера?» «Наоборот, ваша честь. Здесь присутствует эксперт по компьютерам, который работает в компании, производящей IBM 370-168. Именно он вводил информацию, на основе которой машина выдала имя моего клиента». «Где он?» Дженнифер обернулась и сделала знак рукой высокому худощавому мужчине, сидевшему на скамье. Он нервно направился к судейскому месту. «Это мистер Эдвард Монро», — представила его Дженнифер. «Если вы попытаетесь склонить моего свидетеля к даче ложных показаний», — взорвался обвинитель, — «то я...» «Я всего лишь хочу спросить мистера Монро, были ли еще вероятные подозреваемые? Я выбрала 10 человек с некоторыми общими характеристиками, сходными с моим клиентом. В целях опознания мистер Монро ввел в компьютер данные о возрасте, весе, росте, цвете глаз, месте рождения. Одним словом, данные, после которых всплыло имя моего клиента». «Не понимаю, к чему это», — нетерпеливо перебил судья Стивенс. «К тому, что компьютер определил из 10 человек наиболее вероятного подозреваемого в ограблении банка». Судья повернулся к Эдварду Монро. «Это правда?» «Да, ваша честь». Открыв кейс, эксперт вытащил оттуда распечатку с компьютера. Секретарь суда взял ее из рук Монро и передал судье. Тот взглянул на бумагу, и лицо его побагровело. Он бросил взгляд на Эдварда Монро. «Это что, шутка?» «Нет, сэр. Компьютер выбрал меня в качестве возможного обвиняемого?» — спросил судья. «Да, сэр». Дженнифер пояснила: Компьютер не обладает возможностью рассуждать, Ваша честь. Он обосновывает свои выводы лишь на полученной информации. Так уж случилось, что вы и мой клиент одного возраста, роста и вес. У вас обоих машины зеленого цвета. Вы оба родились в одном и том же штате. Доказательства, идентичные представленным обвиняющей стороной. Единственный фактор отличия – способ совершения преступления. Когда Пол Ричардс 10 лет тому назад ограбил банк, об этом прочитали миллионы людей, и любой из них мог скопировать метод, которым совершено преступление. Кто-то так и сделал. Дженнифер указала на бумагу в руках судьи. Видите, насколько шаткие доказательства у обвинения? «Ваша честь!» — вскрикнул Картер Гиффорд и замолк. Он не знал, что сказать. Судья Стивенс еще раз взглянул на листок бумаги и перевел взгляд на Дженнифер. «Интересно, а что бы вы предприняли, если бы судья был помоложе, постройнее меня и ездил бы не на зеленой, а на голубой машине?» «Компьютер выдал мне еще 10 вероятных подозреваемых», — ответила Дженнифер. «Наиболее подходящим стал бы окружной прокурор Нью-Йорка Роберт Ди Сильва». Дженнифер сидела в кабинете, просматривая газеты, когда Синти объявила: «К вам мистер Пол Ричардс». «Пусть войдет». Он вошел в кабинет в длинном черном плаще, держа в руках коробку конфет, перевязанную красной лентой. «Я зашел поблагодарить вас». «Вот видите, справедливость иногда торжествует. Я уезжаю из города. Хочу устроить себе что-то вроде маленького отпуска». Он протянул ей коробку конфет. «Это вам в знак признательности». «Спасибо, Пол». Он посмотрел на нее с восхищением. «Вы замечательная женщина». И он ушел. Дженнифер посмотрела на коробку конфет, лежащую на столе, и улыбнулась. Ей случалось получать и меньшее от друзей преподобного отца Райана. Если она растолстеет, это будет на его совести. Дженнифер развязала ленту и открыла коробку. Внутри лежали 10 000 долларов старыми бумажками. Однажды днем, выйдя из зала суда, Дженнифер заметила на обочине шикарный кадиллак. Когда она поравнялась с машиной, оттуда вышел Майкл Моретти. «А я жду вас». Вблизи его мужская красота была просто неотразимой. «Прочь с дороги», — сказала Дженнифер, покраснев от негодования. Моретти она показалась еще прекраснее, чем при первой их встрече. «Эй», — засмеялся он, — «постыньте немного. Я только хотел поговорить с вами. Выслушайте меня. Я оплачу ваше время. У вас не хватит денег». Она сделала шаг в сторону. Майкл Моретти примирительно взял ее за руку. От этого прикосновения его захлестнула волна возбуждения. Он пустил в ход все свое обаяние. «Вы будьте благоразумны. Вы не знаете, от чего отказываетесь. 10 минут. Единственное, о чем я вас прошу сейчас. Я подвезу вас до конторы, и мы по пути сможем поговорить». Дженнифер изучающе посмотрела на него и сказала: «Ладно, но при одном условии. Вы ответите мне на один вопрос». Майкл Моретти согласно кивнул. «Кому пришла мысль подсунуть мне дохлую канарейку?» «Это была моя идея», — не колеблясь ответил он. Теперь ее догадки подтвердились, и она была готова убить его. Она села в машину с хмурым лицом. Майкл Моретти сел рядом с ней. Дженнифер отметила, что он назвал водителю ее адрес, не осведомившись у нее. Когда лимузин тронулся с места, Моретти обратился к Дженнифер. «Меня очень радуют ваши успехи». Дженнифер промолчала. «Это действительно так. Вы до сих пор не сказали, что вам от меня надо». «Я хочу сделать вас богатой». «Спасибо, я достаточно богата». В ее голосе звучало презрение. Моретти вспыхнул. Я хочу оказать вам услугу, а вы всячески этому противитесь, — сказал он примирительно. Может, я просто хочу загладить перед вами свою вину? Видите ли, я могу обеспечить вам клиентуру, очень состоятельную клиентуру. Вы даже не представляете, — Дженнифер перебила его, — мистер Моретти, окажите услугу нам обоим. Не говорите больше ни слова. Но я не собираюсь защищать ваших клиентов. Но почему? Если я пойду на это хотя бы один раз, то попаду к вам в зависимость. Вы неправильно меня поняли, — запротестовал Моретти. Мои друзья занимаются легальным бизнесом. Я имею в виду банки, страховые компании. Не тратьте понапрасну слов. Я не оказываю услуги мафии. Кто говорит о мафии? Называйте это как угодно. Я не принадлежу никому, кроме себя, и не собираюсь делать исключений. Машина остановилась перед светофором. «Мы почти приехали», — сказала Дженнифер. «Спасибо, что подвезли». Она открыла дверцу и вышла. «Когда мы увидимся снова?» — спросил Моретти. «Никогда». Он проводил ее взглядом. «Бог ты мой», — подумал он, — «какая женщина». Он улыбнулся, не сомневаясь, что рано или поздно он все равно добьется ее.